Явление восьмое. Юлия, Дульчин. Юлия, бросаясь к Дульчину. «Ах, милый, ты уж здесь?» Дульчин. «Здравствуй, Юлия, здравствуй». Юлия, вглядываясь. «Ты чем-то расстроен?» Дульчин. «Отвратительное положение». Юлия. «Что такое? Говори скорей». Дульчин. «Ох, уж совестно и говорить-то тебе». Юлия. «Да что, скажи, не мучь меня». Дульчин. «Денег нужно». Юлия. «Много?» Дульчин. «Много». Юлия. «Ах, милый мой, да давно ли...» Дульчин, хватаясь за голову. «Ах, черт возьми! Уж я не знаю, давно ли. Теперь нужно, платить по векселю нужно, завтра срок». Юлия. «Что ты прежде не подумал? Отчего не предупредил меня?» Дульчин. «Совсем из головы вон. Да я надеялся, что он отсрочит. Он столько пользовался от меня. А вчера вдруг ни с того ни с сего. Нет, говорит, тебе больше кредиту плати». Юлия. «Да кто он-то?» Дульчин. «Салай Салтаныч. А кто он такой, кто же его знает? Обалдуй оглы тараканов. Турецкий жид, армянский грек, туркмен, бухарец, восточный человек. Разве в них жалость есть? Он зарежет равнодушно». Юлия. «Как же быть-то?» Дульчин. «Как быть? Надо платить». Юлия. «Где же взять-то?» Дульчин. «Где-нибудь надо». «Мне не дадут, конечно, и толковать нечего». Юлия. «Отчего же, мой друг?» Дульчин. «В Москве и всегда было мало кредиту, потому он и дорог, а теперь и совсем нет. Капиталисты какие-то скептики. Далеко еще нам до Европы. Разве у нас понимают, что кредит — великий двигатель? Ну что мы, крупные землевладельцы, без кредиту? Все равно, что без рук. Подумай хорошенько, Юлия. Поищи, попроси у кого-нибудь». Юлия. «Где же мне искать? У кого просить? Решительно не у кого?» Дульчин. «Ах, отчаяние! Вот урок так урок! Ведь меня арестуют!» Юлия, испугавшись. «Как арестуют?» Дульчин. «Так? Посадят в знаменитую московскую яму? Ведь это конец всякой репутации, всякого кредита!» Юлия. «Ах, мой милый! Так надо искать денег, непременно надо!» Дульчин. «Надо, надо. Разумеется, надо. А как найдешь?» Махнув рукой. «Эх, да что тут? Лучше не искать». Юлия. «Что же, как же?» Дульчин. «Так. Сесть в яму попробовать». Юлия. «Ах, срам, что ты, что ты?» Дульчин. «Может быть, это образумит меня несколько, исправит. Ведь ты все-таки меня будешь любить? Не разлюбишь за это?» Юлия. «Какие глупости!» Дульчин. «Одного только боюсь. Потеряешь уважение к себе, потеряешь самолюбие. А без самолюбия легко сделаться грязным трактирным героем или шутом у богатых людей. Нет, уж лучше пулю в лоб». Юлия. «Ах, перестань! Какие страшные вещи ты говоришь!» Дульчин. «Нисколько не страшно». «А коли, на твой взгляд, это уж очень страшно кажется, так ищи денег». Юлия. «Погоди, дай подумать. Вот сейчас у меня был богатый человек. Он обещал и предлагал мне все, что я пожелаю». Дульчин. «Вот и прекрасно! Что же ты ему сказала?» Юлия. «Я ему сказала, что ни в чем не нуждаюсь, что у меня свой капитал, да если бы и нуждалась, так от него ничего и никогда не приму». Дульчин. «Зачем же это, Юлия, зачем? Это просто возмутительно! Эх, вы женщины! Человек набивается с деньгами, а ты его гонишь прочь. Такие люди нужны в жизни, очень нужны, пойми ты это!» Юлия. «Да ведь эти люди даром ничего не дают. Он действительно осыплет деньгами, только надо идти к нему на содержание». Дульчин. Да, вот что. Ну, конечно. А, впрочем... Юлия, как, впрочем, ты с ума сошел? Дульчин, нет, я не то. Все-таки с ним нужно поласковее. А так, по знакомству, он не даст тебе? Взаймы не даст? Юлия, не знаю, едва ли, но как просить у него? Сказать ему, что я солгала, что у меня капитала уж нет? Так ведь надо объяснить, куда он делся. Придется выслушивать разные упреки, сожаления, а может быть, и неучтивый презрительный отказ. Сколько стыда, унижения перенесешь, ведь это пытка. Дульчин, целуя руки Юлии. Юлия, голубушка, попроси, спаси меня. Юлия. Надо спасать, нечего делать. Тяжело будет и стыдно. Ох, как стыдно. Дульчин. Это уж последняя твоя жертва, клянусь тебе. Юлия, задумавшись. Я думаю, что выпрошу. У женщин есть средства хорошие, слезы. Да коли они от души, так должны подействовать. Дульчин. Нет, зачем? Юленька, ангел мой, он тебе и так не откажет. Ты пококетничай с ним, я позволяю. Юлия. Ты позволяешь? Да я-то себе не позволю. Со слезами. А лгу, ведь, может быть, и позволю. Что не сделает женщина для любимого человека? Подумав. Много ли тебе нужно, Дульчин? Я должен около 5000. А ты проси уж больше, проси 6. Нужно заплатить за квартиру. Юлия. За квартиру заплачено, Дульчин. А я и не знал. Надо расчесться с извозчиком за коляску за 2 месяца. Юлия. Я заплатила. Дульчин. Ах, какая я дрянь! Зачем ты платишь за меня? Зачем? Юлия. Мой друг, я не жалею денег. Был бы ты только счастлив. Дульчин. Да ведь я жгу деньги. Просто жгу. Бросаю их без толку, без смысла. Юлия. И жги, коли это доставляет тебе удовольствие. Дульчин. В том-то и дело, что не доставляет никакого. А напротив, остается после только одно раскаяние. Отчаянное, каторжное, которое грызет мне душу. Одно еще только утешает, спасает меня. Юлия. Что, скажи? Дульчин. То, что я могу еще исправиться. Потому что я не злой, не совсем испорченный человек. Другие губят и свое, и чужое состояние хладнокровно, а я сокрушаюсь, на меня нападают минуты страшной тоски. А как бы мы могли жить с тобой, если бы не мое безумие, если бы не моя преступная распущенность? Юлия. Мы и теперь можем жить хорошо. Нет чистых денег, так у меня еще 2 дома, заложенных, правда, да ведь они чего-нибудь стоят. У тебя большое имение, ты займешься хозяйством, будешь служить, я буду экономничать. Дульчин. Да, Юленька, пора мне переменить жизнь. Это я могу. Я себя пробовал. Стоит только отказаться от излишней роскоши. Я могу работать. Я учился всему, я на все способен. Меня только баловать не нужно, Юлия. «Уж это будет твоя последняя жертва для меня, последняя!» Юлия. «Я на всякие жертвы готова для тебя, мой милый, только я должна признаться, мое положение становится очень тяжело для меня. Мои родные и знакомые откуда-то проведали о тебе и начинают меня мучить своим участием и советами». Дульчин. «Что твои родные? Стоит обращать на них внимание, их успокоить легко». Только бы мне расплатиться с этим долгом. Я переменяю жизнь, и кончено. А то, поверишь ли, у меня руки и ноги трясутся. Я так боюсь позора. Юлия. Да расплатимся. Не беспокойся. Дульчин. Верно, Юлия? Юлия. Верно, мой милый, верно. Чего бы мне ни стоило, я через час достану тебе денег. Дульчин. Только ты помни, что это твоя последняя жертва. Теперь Для меня настанет трудовая жизнь. Труд. И труд постоянный, беспрерывный. Я обязан примирить тебя с родными и знакомыми. Обязан поправить твое состояние. Это мой долг, моя святая обязанность. Успокой своих родных. Пригласи их всех как-нибудь на днях, хоть в воскресенье. Я не только их не видывал, я даже по именам их не знаю, а надо же мне с ними познакомиться. Юлия. Да-да, конечно, надо. Дульчин. Вот мы их и удивим. Явимся с тобой перед ними и объявим, что мы жених и невеста, и пригласим их через неделю на свадьбу. Юлия. Что же значит все мои жертвы? Ты мне даришь счастье, ты мне даришь жизнь, какое блаженство! Я никогда в жизни не была так счастлива. Я не нахожу слов благодарить тебя, милый, милый мой. Дульчин. Юлия. Ты мало себя ценишь, ты редкая женщина. Я отдаю тебе только должное. Юлия, положив руки на плечи Дульчина. Нет, я тебя не стою. Ты моя радость, моя гордость. Нет и не будет женщины счастливее меня. Прилегает к нему на грудь.